14. «Куда же это мы к чертовой бабушке попали?» — злился Ши. Внизу, за краем ковра, по-прежнему не было видно ничего, кроме скалистых горных вершин, поросших соснами склонов и обрывистых ущелий, между которыми то и дело металлически поблескивала поверхность воды. «Летим уже несколько часов, а все одно и то же. По-моему, нужно остановиться у бензоколонки и спросить». Бельфеба Бельфигора слегка нахмурилась. «Как и прежде бывало, сэр Гарольд, опять не уразумела я как следует, что молвил ты». «А то и молвил. Мы уже битый час летим в никуда, и лично я не отказался бы что-нибудь съесть». Она посмотрела на него, а потом окинула быстрым взглядом проплывающую внизу землю. «Дивлюсь я, что так жаждешь ты завершить приключение наше. Но коли так, то как раз пролегает под нами дорога, что, если не ошибаюсь, прямиком в Карену нас выведет». «У тебя чертовски острое зрение, детка. Где?» Она показала рукой. То была обыкновенная горная тропа, вроде тех двух-трех, что уже промелькнули перед их взорами. Тропа круто спадала на дно ущелья, пересекала по цепочке камней ручей и снова влезала на противоположный склон. Ши заложил вираж и по спирали направил ковер вниз, в сторону тропы. Бельфигора углядела на ней четыре какие-то точки, которые по мере приближения превратились в человека, ведущего в поводу трех навьюченных ослов. Ши подрулил к нему и, оказавшись прямо у него над головой, крикнул: «Эй, алло!» Человек поднял взгляд, и лицо его до неузнаваемости исказилось. Испустив вопль ужаса, он бросился бежать, не разбирая дороги. Ослы неуклюже поскакали за ним. Ковер просвистел мимо крутого поворота тропы и накренился, когда Ши развернул его обратно, крикнув девушке: «Лучше ты с ним поговори!» «Нет, отказаться нам лучше от этой затеи», — отозвалась она. «Столь тяжко напуган он обличьем твоим, что если приблизишься ты снова к нему, скорее с утеса он прыгнет, предпочтя смерть ужасу неизвестности». «Давай, давай, с нами Аллах!» — оживился Мидор. «Нет лучшей утехи, чем поглядеть на кульбиты купца трусливого». «Нет, она права», — рассудил Ши, опять набирая высоту. «Но проблема все равно остается. Как бы это с нашими рожами подъехать к кому-нибудь достаточно близко, чтобы задать парочку вопросов?» «А есть ли нужда в расспросах подобных?» — возразила Бельфигора. «Уже дала я тебе основное направление. Нужно лишь выждать ночи, поднять этого скакуна твоего диковинного повыше и парить, высматривая кольцо пламени вокруг замка». Ши глянул вниз, чтобы убедиться, что следует вдоль дороги. «Дело не только в том, чтобы найти замок», — пояснил он. «Нужно и тактику правильную выработать. Ведь где-то в округе герцог Астоль со своим чертовым гиппогрифом. А эта наша тряпка летает стремительно медленно. Мне очень не хотелось бы, чтобы нас колдовством загнали прямо в это самое пламя. Особенно с тобой на борту, детка». «Тронута я заботой обо мне, милосердный сэр», — заметила девушка. «Но требую, чтобы на протяжении всего деяния нашего относился ты ко мне не как к подруге амурной, но как к компаньону полноправному». Само по себе это заявление было довольно резким. Но не показалось ли ему, что тон, которым она его произнесла, резким совсем не был? Вынести окончательное заключение он не успел, поскольку, перегнувшись через край ковра, углядел в выветрившемся камне на склоне очередной горы нечто вроде пещеры, которая могла оказаться входом в рудник или шахту. «Попробуем там приземлиться», — объявил он остальным. «Бельфеба, то есть Бельфигора, по-моему, лучше тебе пойти первой и успокоить тех, кто там окажется». Ковер совершил мягкую посадку перед шахтой, которая при ближайшем рассмотрении оказалась вовсе не шахтой. Как только Ши поднялся, потягивая застоявшиеся мышцы, из низкого входа показался какой-то человек. Был он стар, был он волосат, в грязно-коричневой рубахе, подпоясанной обрывком веревки. Мгновение он изучал непрошенных гостей расширившимися глазами, после чего отступил назад, покрепче утвердил ноги на земле и воздел вверх правую руку, выставив два пальца. «Во имя святого Антония и Девы Марии», — произнес он, возвысив голос, — «сгинь, колдовство проклятое!» Ши почувствовал, что его лицевые мышцы как-то по-новому разгладились. Протянув руку, он обнаружил, что клыки бесследно исчезли. Он посмотрел на Мидора. Поэт тоже их лишился. «Ничего не бойся, отец», — сказал он старику. «Сами-то мы никакие не колдуны, просто нас кто-то заколдовал, и мы немного сбились с пути». Старик просиял. «Воистину, воистину, сын мой, есть множество великих и славных людей породы твоей, что ближе тянутся к Господу, хоть и диковинным порой образом. И все они, заметить я должен, уважение оказывают отшельнику, который ничего не имеет, помимо бедности своей. Куда изволите направлять вы стопы свои?» «В Каренский замок», — ответил Ши, в голове у которого промелькнула мысль, что даже если перед ними самый святой отшельник во всей Гешпании, Своим торжественным заявлением относительно бедности он явно хватил через край. Тогда дорога перед вами, дети мои. За следующим перевалом раскинулась долина По, а в ней деревенька с тем же названием, где церковь стоит Святой Марии Египетской, викарий коей, монах Августинский. А еще дальше развилка... «Угу», — кивнул Ши, поворачиваясь к Бельфигоре. «Это, видать, та самая долина, по которой направился на охоту за Руджером мой напарник. Как раз перед тем, как я повстречал тебя с герцогом Астольфом». Он снова повернулся к отшельнику. «В этих краях не показывались какие-нибудь христианские рыцари?» Физиономия старика приняла встревоженное выражение. «Нет, дети мои», — ответствовал он, — «не знаюсь я с людьми воинственными и далек от раздоров их. Счета это и суета, равно как и золото». Мидор потянул Ши за рукав. «Воистину», — зашептал он, — «нет правды в человеке этом, и наверняка видал он больше, чем говорит. Давай-ка расспросим его с большим пристрастием». С этими словами Мидор нежно огладил рукоять своего кинжала. Уголком глаза Ши заметил, что на лице Бельфигоры при этом отразилось отвращение. «Не стоит», — сказал он. «Не знаешь ты этих христианских отшельников, Мидор? Чем больше на них давишь, тем упрямее они становятся. А потом это просто некрасиво. Во всяком случае, мы теперь избавились от этих шайтанских масок и запросто можем выяснить все, что нам надо, в любом другом месте. Счастливо оставаться!» Он махнул рукой отшельнику, который опять воздел два пальца и молвил. «Господь благословит тебя, сын мой!» Троица заняла свои места на ковре, а Ши продекламировал. «И основой, и утком, взмой над крышей с ветерком, на башню и на гору, взлети сию же пору». Ничего не произошло. Ши повторил четверостишье, потом попробовал переставить слова, по-прежнему безрезультатно. Отшельник добро улыбался. Девушка сказала, «Думается мне, что могу объяснение я дать, сэр Гарольд. Монах сей не только благословил нас, но и экзорсизм произнес против колдовства, так что какой бы силой ни обладал ковер благодаря чародейству твоему, сгинула теперь она, и возврата не будет ей. Не первое это чудо святыми людьми сотворенное, и не последнее». «Ты что, и вправду святой?» — спросил Ши. Отшельник смиренно сложил руки. «В скромности своей, сын мой, стараюсь вести я безгрешную жизнь». «О боже!» — простонал Ши. «По-моему, теперь придется тащиться пешком». Отшельник заметил. «Куда полезнее для души твоей угнетать плоть, тысячу миль прошагав стопами окровавленными, нежели проехать в праздности даже милю?» «Не сомневаюсь», — отозвался Ши. «Но в данный момент есть вещи поважнее моей души, и главное из них — вызволить моего хорошего друга из одной передряги». Говорил он это через плечо, развязывая Руджеру ноги и устраивая из связанных чалм петлю, дабы использовать ее в качестве уздечки. В этот момент из пещеры донесся ужасающий рев. Ши навострил уши. «А не найдется ли у тебя отец осла?» Смирение старика уступило место беспокойству. «Не станешь ведь ты отбирать у меня моего верного и единственного товарища?» «Да нет, я уже сказал, мы люди честные. Просто мне любопытно, не заинтересован ли ты продать его?» С удивительной для его возраста прытью отшельник юркнул в пещеру и тут же появился вместе со слом, крупным, крепким на вид животным, что здорово помогло бы им в предстоящем переходе. Ши поинтересовался ценой. Отшельник ответил, что служение Господу вряд ли совместимо менее, чем с 5 византинами, суммой, от которой у Бельфигоры губы сложились в виде буквы О. Ши полез было в пояс, но тут же вспомнил, что трактирщик обчистил его дочисто, и что он позабыл забрать деньги назад. «Вот черт!» — буркнул он. «Мидор, у тебя есть какие-нибудь деньги?» Сарацин развел руками. «О, повелитель мой и брат, имея хоть ломаный грош, он был бы к твоим услугам. Но, увы, признать следует, что деньги мои, без сомнения, остались в шкатулке в лагере предводителя правоверных, благословенное имя которого». «Хм», — задумался Ши. «Ладно, тогда давай что-нибудь из этих побрякушек». С этими словами он показал на драгоценные браслеты Мидора. Вид у Мидора стал довольно кислым. «Нельзя умолчать о том, о друг мой Гар, что камень такой стоит дюжины столь паршивых костлявых зверей вроде того, что стоит перед нами. Разве не заявил твой имам Назарянский, что золото лишь суета для него?» «Это его проблемы», — откликнулся Ши, делая из ковра седло и укладывая его на спину ослу. «Посвящено оно будет росту святости», — пообещал в свою очередь отшельник, суетясь вокруг со снятой с пояса веревкой и по собственной инициативе привязывая ее вместо подпруги. Ши повернулся к Руджеру, который пока не произнес ни слова. «Порядок, балбес, прокатишься на славу». Прямое обращение, судя по всему, привело в действие некую скрытую пружину внутри гнезда всевозможных комплексов, служащего громили в качестве мозга. «Низкий мошенник!» — заорал он. «Да покарает меня Аллах, если я не переломаю тебе все твои кости!» «Но хотя раз уж честь ты мне оказываешь, предоставляя место удобнейшее, милосердие мое встречное выразится в том, что умрешь ты последним!» «Очень мило с твоей стороны», — отозвался Ши, связывая ноги Руджера под брюхом осла. «Только ты не совсем уловил. Просто из этой позиции тебе не так просто освободиться и напасть на нас». Они тронулись в путь. Тропа явно не предназначалась для колесного транспорта. Была она так узка, что два человека могли разойтись на ней лишь с большим трудом, и передвигаться таким способом было куда менее удобно, нежели на ковре-самолете. Ши двигался впереди, ведя под уздцы осла. Прошел почти час, когда он поднял руку, чтобы остановить остальных. «Впереди какие-то люди», — объявил он. Бельфигора присоединилась к нему, держа наготове лук и стрелы. Люди оказались тремя ослами, которые объедали молодые побеги кустарника на склоне утеса и крепким, потрепанным непогодой дядькой, пристроившимся на отдых в тени. Человек при их приближении вскочил, схватившись за нож, но немного расслабился, когда Ши произнес. «Доброе утро, мистер! Как делишки?» «Мир и удача тебе, друг», — отозвался человек. «Не было дел у меня никаких по сию пору, но рассчитываю, что к вечеру много их у меня появится. Чтоб понятней было тебе, спешу я в По, где послезавтра аутодафе свершится над колдуном Нехристем. Занятие это великую жажду обыкновенно вызывает, и есть у меня вино, дабы утолить ее». Он махнул в сторону ослов, и Ши заметил, что все они навьючены бурдюками, в которых побулькивает некая жидкость. Ши сразу пришли в голову Вотси с доктором Чалмерсом, и сочетание колдун-нехресть ему крайне не понравилось. Но прежде чем ему удалось продолжить расспросы, Бельфигора взорвалась. «Ни слова больше! Зришь же, Мидор, почему так люблю я свободные дикие леса? Потому что только люди способны делать такое друг с другом! Эй, ты, есть ли и другие у тебя известия?» «Да какие уж там известия!» — откликнулся торговец без тени замешательства. «Разве что мелочь мелкая, что послужить может сказкой, когда сказки уж все рассказаны. Будь я духом послабее, сказка сия, без сомнения, была бы куда короче, и конец имела бы несчастливый, но...» Бельфигора топнула ножкой. «А если опустить рассуждение сии, когда шел я дорогою короткой через горы из Доредана, напали на меня демоны летучие с рогами и клыками преогромными, насланные, без сомнения, колдуном тем самым, коего вскоре зажарят столь восхитительно. Не отбейся я от них одним единственным клинком своим, не повстречали бы вы меня здесь, и потерял бы я барыш свой. Опасайтесь их в пути. А за что же в полон вы взяли господина этого?» «Возвращаем его даме сердце», — быстро ответил Ши. «Наплодил четверых детишек, а алиментов не платит. Кстати, ей наверняка при этом понадобится телохранитель, который ничего не боится, так что мы тебя порекомендуем. Пока!» Не обращая внимания на гневное рычание Руджера, он двинулся дальше. На то, чтобы добраться до перевала, ушел целый день. Привалы по просьбе Мидора делались все чаще и чаще, а в конце концов он еще и натер себе водяную мозоль, которой Бельфигоре, к великому негодованию Ши, пришлось заниматься. Она объявила, что рана столь тяжела, что ему следует ехать верхом, отчего на сей раз и впрямь чуть не случилась ссора, поскольку Ши твердил об опасности здоровяка и его умении обращаться с оружием, а девушка с не меньшим пылом расписывала ценность Мидора, якобы представляющая собой равноправную треть их боевой мощи, и доказывала, что в случае чего без него они ну никак не управятся. Победила, ясное дело, она. Мидор взгромоздился на осла, а Руджеру развязали ноги и набросили на шею скользящую петлю, которую Ши смастерил из тех же чалм. Так что при любом неожиданном рывке громила моментально лишился бы воздуха для дыхания. Между обоими воцарилось нечто вроде молчаливого перемирия. Ши заговорил было с ним, но вскоре об этом пожалел, поскольку единственной темой, которую Руджер был склонен обсуждать, являлись проломленные черепа и вырванные кишки. Уже в полном отчаянии Ши повернул разговор на Брадаманту, что недавно уже произвело столь необычайный эффект на здоровяка. Результат и на сей раз превзошел все ожидания. Руджер уткнулся взглядом в землю и хихикнул. «Как она выглядит?» — пытал Ши. «Лично я никогда ее не видел». В Руджере, видно, происходила какая-то внутренняя борьба. Наконец, не без некоторого усилия, он выдал. «Нет благолепия, кроме как в Аллахе и пророке его. Руки ее, как ясеневые ветви. Ягодицы ее, как полные луны. Заключи я только союз с нею, надел бы я доспехи праздничные, чтобы сразить тебя. Однако заметить следует, что смерть твоя не сделает меня хозяином над франкийской наложницей твоей с волосами, беду предвещающими. Ибо охотнее связался бы я узами брачными с последними чщерями Иблиса». Таким образом, в некотором роде они поменялись ролями, и Ши оставил его в относительном покое до тех пор, пока они не одолели перевал и через милю-другую не обнаружили поблизости от ручья место, пригодное для бивака. Еще не совсем стемнело, но Бельфигора заявила, что позже на дичь рассчитывать уже не придется. Поэтому они с Мидором отправились на охоту, пока Ши разводил костер. Где-то через полчаса они вернулись, весело хохоча и неся с собой 4 кроликов. Она еще раз продемонстрировала свое столь памятное ему искусство, ловко освежевав и зажарив их. Ши подумал, что он в жизни не пробовал ничего вкуснее, равно как не видывал ничего уморительней сцены кормления Руджера Мидором, пихавшим ему в пасть мясо кусок за куском. Тот заглатывал его с такой неуловимой быстротой, что казалось, будто он пытается откусить кормильцу пальцы. Подкрепившись, все почувствовали себя получше. Руджер почти перестал доставлять им беспокойство, за исключением разве того, что его пришлось сводить в кустики, а Мидор положительно сиял. Он импровизировал комические рифмы, он блестяще пародировал плацпарадные манеры Дардинеля, он великолепно изобразил Атланта в момент сочинения некоего заклятия, включая переполошный испуг сочинителя, когда оно привело не к тем результатам. Дошло до того, что и сам Ши расхохотался весело и беззаботно, после чего Мидор внезапно посерьезнел. «Владыка мой Гар», — проговорил он, — «теперь, когда расширилась грудь твоя, ищу я твоего совета как у старейшины или ученого великого в законах. Согласно блистательнейшей книге пророка, имя коего милосердие, которое книгу коровы именуется, законным признается для мусульманина взять в жены ту женщину, что возжелает он. И говорится также, что одной жены никак недостаточно, а будь их две, ссориться они будут между собой, будь три, две объединятся против третьей, так что нет иного спокойствия, кроме как в 4. И все же та женщина, с которой желаю я сочетаться браком, получит меня лишь как одна единственная жена». Шика его улыбнулся. Нашел, что у него спрашивают. Однако, подумал он, пусть катится все как катится. Поэтому ответил. «Да, случай не из простых. Если ты женишься на ней таким образом, то нарушишь законы своей религии. А если она выйдет за тебя на других условиях, то нарушит законы своей религии, если она вообще верующая. По-моему, вам обоим лучше податься в зороастристы. Такой выход должен быть близок и тебе, и ей». Вмешалась Бельфигора. «А кто такие эти зороастристы?» На последнем слове она мало запнулась. «О, на мой так вкус, теория у них весьма удобная. Они верят в существование 2 совершенно равномощных сил добра и зла – Агурамазды и Ангроманью. Сразу снимаются все проблемы, над которыми веками бьются доктора теологии. Ведь если Бог всемогущ, откуда тогда зло?» Девушка сказала: «Не настолько это...» И тут же примолкла при виде задохнувшегося от ужаса Мидора. Рот его бессильно хлопал, то открываясь, то закрываясь, как у карпа в пруду. Когда он, наконец, подобрал слова, оказались они следующими. «В гебры зовешь ты меня? Стать алхимиком огню поклоняющимся? Они же каннибалы грязные, что голыми пляшут и плоть человеческую поедают. Ну уж нет, не заключил бы я союза брачного с самой царицей Бриллиантовых островов, будь у нее даже вся мудрость и все искусство постельное эфиопов, ибо из гебров она. Будь даже она прекраснейшей из женщин смертных, на взгляд посторонний, держал бы я ее за грязнейшую из шлюх, что кости глодает крысиные и арабских прислужников нанимает для услады своей». Бельфигора сделала глубокий вдох. «Лорд мой Мидор», — заметила она, — «довольно невежливо сие с твоей стороны. Заклинаю тебя получше все это обдумать, покуда готовим мы ложа свои». Единственным грациозным движением она оказалась на ногах. «Я на дерево». На следующее утро они позавтракали остатками охотничьих трофеев девушки. Мидор слегка проворчал насчет отсутствия соли, а Руджер жаловался, что нет имама, дабы назвать точный час молитвы. Ши сказал: «По-моему, весьма сомнительно, что мы доберемся до замка сегодня, если не разживемся в пол лошадьми». Мидор поглядел на девушку. «Клянусь Аллахом, если мы даже вообще не доберемся до замка, и то это будет слишком рано для меня, если не отыщется там добрый кази со свидетелями, дабы сочетал нас узами брачными». Ши открыл было рот, но сразу вмешалась девушка. «Нет-нет, прекрасный Мидор», — возразила она, — «не планируй наш брак столь поспешно. Ты же знаешь, что по-прежнему связана я обещанием своим, как и рыцарь любой, и обещала я сэру Гарольду оставаться с ним до той поры, покуда деяние наше не завершится успехом. Пока существует верность, каждый обязан хранить ее». Упадок духа у Мидора оказался явлением временным. К тому моменту, как они приготовились вновь отправиться в путь, он опять был весел и бодр. Когда Ши подвел Руджера к ослу с намерением повторить вчерашнюю операцию, поэт метнулся вперед и уселся на осла первым. «Алло!» — крикнул Ши. «Твоя очередь была вчера, а теперь давай-ка!» Мидор важно поглядел на него с высоты ослиной спины. «Да сожжет Аллах мою печень, если и сегодня не поеду я на осле!» — ответствовал он. «О, сын греха!» «Шлеп!» Дотянуться было трудно, но Ши все-таки достал его правой, и Мидор с жабой плюхнулся на землю. Приподнявшись на локте, он обалдело поглядел на Ши, который в это время изучал свои занывшие от удара суставы, гадая, что же заставило его выдержку удрать в черт знает какие края. Когда он поднял взгляд, Бельфигора уже встряла между ними, положив руку на рукоять ножа. «Деши!» — проскрежетала она. «Переходит эта граница всяческого терпения. Что за дремучее невежество пейзанское? Больше ты мне не рыцарь, а я тебе не дама, ежели не принесешь ты немедля извинения». В общем, Мидор поехал на осле. Ши, плетясь по грязи и камням и ведя под усы Руджера, угрюмо гадал, действительно ли столь ярок свет его жизни. Придавленные тяжким грузом взаимного несогласия, который держал всех в молчании, они добрались уже почти до самого По, когда перевалило за полдень, и Бельфигора коротко объявила, что если они собираются сегодня есть, то она отправляется на охоту. На сей раз Мидор не составил ей компанию. Как только он слез со сла, то тут же прикрыл глаза ладонью и ткнул куда-то рукой. «Иншалла!» — воскликнул он. «Владыка мой Гар, взгляни-ка скорее на это диво! Дерево сие, без сомнения, персиковое! И пророк-свидетель, будут у нас сегодня фрукты на сладкое!» Безо всяких признаков какой-либо хромоты, он куда-то ускакал и через несколько секунд вернулся с полными руками спелых персиков. В этот момент Гароль души пришла на ум некая идея. «Посиди и последи за Руджером, пока я их приготовлю», — сказал он. Мидор подозрительно прищурился. «Ладно, ладно, не волнуйся», — успокоил его Ши. «И вообще, извини, что я тебя утром обидел». Физиономия поэта расплылась в блаженной улыбке. «Воистину сказано, повелитель мой Гар, что франки страшны в гневе, но если смириться с ними, в дружбе благородны». Взявшись за тюрманы с петлей, он отвел Руджера в сторонку. Ши снял свой шлем и воткнул его шишаком в землю. Получилась превосходная чаша для пунша. Туда полетели 4 персика. На оставшихся Ши вырезал острием ножа буквы С, H и О и расположил их так, как проделал это док Чалмерс, когда столь неожиданно произвел в царстве фей шотландский виски. «Тогда это было случайностью», — твердил себе Ши. «Но на сей раз, что бы ни вышло, все пойдет в дело». Он склонился над шлемом и, навострив одно ухо в ту сторону, где Мидор, довольно вяло придерживая поводок, внимал очередной перегруженной подробностями истории о штурмах и побоях, тихо повторил все, что сумел припомнить из заклинания Дока. «Все чаще сквозь пучину дней и лет проделки прежние мои смущают мысли, все чаще в прошлом я ищу ответ. Ужель мы выдохлись, обрюзгли и закисли? Хотя постойте, коль вас скука гложет, старинный есть рецепт, как выгнать скуку вон. Простое колдовство нам в той беде поможет. Скисайте, персики, и пусть несет урон наш главный враг, сухой закон». На миг его поразило ужасное опасение, что персики просто превратятся в склизлую закисшую массу. Но когда он открыл глаза, шлем был уже до краев полон некой золотистой жидкостью, в которой плавали персиковые косточки и съежившаяся кожица. Ши повылавливал отходы и попробовал основной продукт. Оказался он самым настоящим персиковым бренди, с совершенно потрясающим ароматом. И когда попало оно глубже, в глотку, выяснилось, что и крепость у него из тех, какой редко достигают в его собственном мире. По оценке Ши, градусов под 60. «Эй!» — позвал он. «Тащи его сюда, Мидор! Я вам тут немного щербета сделал!» Поэт поднялся, волоча за собой пленника. Он наклонился над шлемом и принюхался. «Клянусь Аллахом, какое прекрасное благоухание, владыка Гар! Настоящие шахты среди кулинаров! Но чтоб прекрасней получился щербет сей, остудить его снегом следует!» Мидор, опустившись на колени и потянувшись губами к краю шлема, сделал изрядный глоток. «Аллах!» — поперхнулся он. «И взаправду необходим снег, поскольку щербет сей жжет как огонь, ежели отравлен он!» Он поглядел на Ши. «Тогда я тоже отравлюсь!» И Ши сам отхлебнул из шлема. Напиток и впрямь согревал пищевод, опускаясь вниз. «Дайте ради Аллаха и мне немного этого щербета!» — взмолился Руджер. Ши осторожно вытащил шишак из земли и держал шлем перед ним, пока тот делал сначала маленький глоток, а потом довольно основательный. Когда Руджер оторвался от чаши, Мидор сказал: «О, повелитель мой и брат блаженный, для вящей пользы выпил я еще щербета твоего франкийского, ибо вечер прохладен, а он так приятно согревает внутри». Шлем пошел по кругу. Ши не стал себя ограничивать, когда подошла его очередь. Злость на Бельфигору слегка отступила на задний план. Со всем этим будет покончено, как только она осознает, кто она такая на самом деле. А он уж наверняка способен выдумать хоть 10, 20, 30 способов достижения этого желанного результата. Надо лишь продумать ряд совсем мелких деталей для завершения общей картины. С этим-то он в любой момент справится, будьте покойны. В то же самое время Мидор оказался одним из превосходнейших собеседников, которых он когда-либо встречал, да и Руджер далеко не такая сволочь, когда узнаешь его поближе. Сарацинский паладин поведал им историю своих похождений в Китае, по мотивам которой Мидор тут же сплел балладу в каком-то довольно-таки странном размере. Правда, в третьей строке каждого куплета от него упорно ускользала рифма, и Ши его поправлял. В разгар этого совместного поэтического творчества в середину тесного кружка неожиданно вступила Бельфеба, держа в руке двух птиц с черными перьями. Мидор поднял взгляд, и челюсть у него отвалилась. «Пусть же ифриты перенесут меня в глубочайшие глубины моря, ежели не влюблен я в девицу сию!» — завопил он, и, сделав суматошную попытку вскочить, тут же рухнул обратно. Исказив от напряжения физиономию, он попытался подняться снова, и это ему удалось. Бельфигора выронила птиц. «Люблю я тебя за прелесть твою чрезвычайную и красоту превосходную», — пробулькал Мидор. «И предоставь ты мне желание тела своего, как Али бин Хаят говорит». «Мужчины просят пощады поднятием рук. Женщины просят пощады ноги задрав. Да чего же Аллаху угодно занятие сие, девицу лобзать средь подушек распяв?» Он хихикнул прямо в переполненное ужасом лицо девушки, икнул, растопырил руки и набросился на нее. Шлеп! Мидор так и сел. «Что за дремучее невежество пейзанское?» — в полном восторге завопил Ши. Юный мавр, цепляясь за что попало, поднялся вновь. Красивые черты его до неузнаваемости исказились. «Клянусь Аллахом!» — заорал он. «Ты вонючейшая из обманщиц и грязнейшая из шлюх, что отвергла любовь представителя рода Хасанов ради арабов низкородных! Прощай же! Возвращаюсь я в лагерь, где мальчики есть в 1000 раз прелестней и вернее тебя!» Прежде чем до них окончательно дошел смысл этого заявления, он сделал 3 неверных шага к ослу, влез ему на спину и, отчаянно колотя его саблей в ножнах, галопом умчался туда, откуда они пришли. Бельфигора секунду стояла в оцепенении, потом выхватила лук и послала ему вслед стрелу, но слишком поздно. «Шер Харол», — подал голос Руджер с совинной важностью. «Как раз так и молвил я. Эти крашеные франкишки волоши шулят беду. Лучше утонуть тебе в море, чем оставить себе эту налошнишу». Шини обратил на него внимание и поднес шлем Бельфигоре. «Давай-ка, сделай глоточек», — предложил он. Она обвела его долгим, неторопливым взглядом и слегка подрагивающими руками приняла шлем. Вскоре дрожь прекратилась. «Благодарность моя тебе и прощение, сэр Гарольд», — произнесла она, — «ибо чувствую я, что обязана принести его. Это прямо... прямо...» Она словно беспомощно барахталась в попытках уловить что-то давно позабытое и постоянно ускользающее. Ши проговорил. «Да, не зря латиняне говорили «in vino veritas». «О, да! Не насмехайся надо мною. Следовало бы мне увидеть его ясными глазами, еще когда собирался бросить он тебя в шатре или подвергнуть мучениям отшельника. Лютня да речи красивые не делают из ничтожества мужчину истинного». Она присела и прижала ладони к глазам. Ши пристроился рядом и приобнял ее за плечи, но она стряхнула его руку. Откуда-то сзади проквакал Руджер. «Беги прочь от девки этой дурноприметной!» Ши так и не узнал, плакала она или нет. Сердце его бешено заколотилось, когда он принялся соображать, что же им делать. Теперь он жалел, что слегка перебрал персикового бренди. В голове явно царил полный туман. Прижатые к глазам ладони опустились, и Бельфигора повернула к нему удрученное лицо. «Да, ошибка только моею была», — произнесла она бесцветным голосом. «А ты, как рыцарь мой истинный, спас меня от злодея». «О-хо-хо!» Она вздохнула и поднялась на ноги. «Уж падает сумрак, и должны мы трапезу завершить поскорее, если желаем завтра поход свой продолжить. Нет, никаких целований рук, чуждая пустых учтивостей».